Без труда, забравшись в вертолет, пленные сбились в кучу. Рэмбо поднял больного на руки, внес его в вертолет, потом быстро закрепил М-60 и сел за панель управления. Лопасти начали вращаться, но сквозь шум мотора Рэмбо услышал еще один едва уловимый звук. Он оглянулся и все понял. Его глаза наполнились слезами. Это плакали освобожденные пленные. Значит, он был прав. Для этих людей война никогда не кончится. Вертолет поднялся, и сердце Рэмбо похолодело. Впереди он увидел силуэт громадного советского вертолета Ми-24. Даже на таком большом расстоянии трудно было не узнать этот чудовищный гибрид вертолета и самолета. Едва Рэмбо поднял вертолет над деревьями, как Ми-24 пошел на разворот, намереваясь атаковать. Но в этот раз Рэмбо бросил машину вправо, и огонь с вертолета противника поразил деревья слева. Бэнкс подобрался к пулемету и открыл ответный огонь. Рэмбо направил вертолет вниз. Ми-24 лег на разворот и сделал это на удивление быстро. Теперь он сокращал дистанцию. Рэмбо смотрел на деревья, которых уже касался вертолет. Пленные отчаянно хватались за борта, когда вертолет резко кренился вправо или влево. Две ракеты, одна за другой, прошли совсем рядом и взорвались в джунглях. Ми-24 приближался с угрожающей быстротой. Рэмбо увидел зигзагообразный просвет в деревьях и нырнул к реке. Деревья по обеим сторонам реки образовали нечто вроде каньона. Ширина его не позволяла Ми-24 опуститься. Впереди ветви деревьев склонились и сплелись так тесно, что образовали сплошной зеленый тоннель. Пришлось опустить вертолет еще ниже, чтобы влететь в него. Ми-24 выпустил еще две ракеты. Одна попала в берег, а другая взорвалась прямо в реке так близко, что брызги залетели к ним. А река продолжала извиваться по змеиному, и Рэмбо каким-то шестым чувством вел над водой вертолет и ухитрялся уходить от огня Ми-24, пролетая сквозь зеленые лесные тоннели. Слева лес озарился огнем взрыва. Вертолет подбросило мощной взрывной волной. Осколки попали внутрь, и во все стороны полетели куски металла и пластика. Один из них попал Рэмбо в плечо, другой в спину. Боль в плече была сильной, и Рэмбо решил, что получил перелом. Сзади вскрикнул кто-то из пленных, видимо, его тоже ранило. Вертолет тряхнуло, он потерял скорость. «Нам конец», — подумал Рэмбо. «Еще один такой взрыв рядом, и Ми-24 был теперь так близко, что ему не составляло большого труда попасть точно в цель. Еще 10 секунд, а может даже 5, и тогда Рэмбо уменьшил скорость, повел вертолет вправо, затем влево, словно он теперь был неуправляемым, и нырнул в очередной тоннель из деревьев. Долетев до середины, завис. «Бэнкс, посмотри, нет ли сзади огнемета?» «Ты хочешь, чтобы я стрелял из огнемета в эту махину? Да нет же, ты должен выстрелить в сторону леса!» Огнемет полыхнул по густым кустам и деревьям. Они загорелись, повалил дым. Рэмбо пытался представить ход мыслей советского пилота. Вертолет ушел в тоннель, но не появился с другой стороны. Наверное, он получил серьезное повреждение и упал. Пилот подождет несколько секунд, и если вертолет не появится с другой стороны тоннеля, то полетит проверять вход в тоннель. Пилот, в конце концов, придет к выводу, что вертолет где-то упал. Тогда он поднимется и уничтожит ракетами весь этот зеленый тоннель. 7, произнес Рэмбо. Он медленно вел вертолет к выходу. 6. Он повернул и крикнул назад. «Держитесь крепче! 5. Он увеличил обороты двигателя. 4. Вытер с лица кровь и пот. 3. Большой палец был готов нажать на кнопку огня дракона. 2. 1. Набрав полные обороты, Рэмбо резко бросил вертолет вперед. Желудок вжался в позвоночник, потом поехал куда-то вниз, потому что на выходе из тоннеля машина пошла вертикально вверх и оказалась настолько близко к Ми-24, что Рэмбо успел заметить выражение полного недоумения на лице советского пилота. Рэмбо открыл огонь из дракона. Столб огня, грохот, взрыв, огненный шар разлетелся на 1000 осколков. «Одинокий волк вызывает волчье логово. Как мне слышите?» «Прием». Мердок замер, услышав хриплый голос. «Голос Рэмбо. ответим.